входит Эдип. Эдип. Как? Это ты? Явиться смел? Неужто настолько ты бесстыден, что под кров вошел ко мне, царя убийцы явный и власти нашей несомненный вор? Скажи мне, ради Бога, ты, решаясь так действовать, считал меня глупцом или трусом? Или думал, не замечу, как ты подполз, и не оборонюсь? И не безумная ли, скажи, затея борьба за власть без денег и друзей? Тут надобны сторонники и деньги. Крионт. Ты лучше на слова свои другому дай возразить, лишь тогда суди. Ты говоришь искусно, но тебя не стану слушать. Ты мне злейший враг. Нет, слушай. Вот что я тебе скажу. Но только не тверди мне, что невинен. Коль полагаешь ты, что самомнение бессмысленное впрок, ты неразумен. Коль полагаешь ты, что без возмездия родным вредить мы можем, ты не прав. Пусть так, согласен, но скажи, какой? Через меня ты потерпел убыток. Скажи, ты мне советовал или нет послать за тем пророком пресловутым? Я мнения того же и сейчас. А много лет прошло с тех пор, как лай? С тех пор, как лай? Я не пойму тебя. Исчез, повержен гибельным ударом. Прошло с тех пор немало долгих лет. Тогда уже был в силе ваш гадатель. И столь же мудр, и столь же почитаем. Он поминал в те годы обо мне? Нет, никогда не приходилось слышать. Разыскивали вы тогда убийцу? Конечно, да, но не могли дознаться. А почему ж тогда молчал мудрец? Не знаю. А не знаю, так молчу. Но вот что знаешь ты, и скажешь ясно. Что именно? Не умолчу, коль знаю. Что, если б вы не сговорились? Вряд ли он гибель лая приписал бы мне. Что молвил он, то лучше знаешь ты. Но сам теперь на мой вопрос ответствуй. Спроси. Меня не уличишь в убийстве. Послушай. Ты супруг моей сестры. Того, что ты спросил, не отрицаю. Над Фивами ты делишь с нею власть. Я исполняю все ее желания. А вам двоим не равен ли я? Третий.